Получив признание в Америке, Блаватская окончательно утвердилась в своей миссии духовного учителя. Первый раз, благодаря Алкоту, она устроилась в жизни с некоторым комфортом и не допускала мысли, чтобы ее положение изменилось. Так началось их многолетнее трудное совместное существование. Чтобы направлять Алкота в нужное русло, она решила действовать посредством писем от учителей, египетских братьев, как она их называла. Эти послания, которые поначалу Алкот получал через Блаватскую, стали для него сигналом из оккультного мира о том, что им заинтересовались и готовы приобщить к великим тайнам человечества. Елена Петровна просила Алкота отнестись к этому очень серьезно. «Помните мой совет, если хотите с честью выдержать испытание. Терпение, вера, никаких сомнений, полное послушание и безмолвие». Надо отдать ему должное. Алкот до конца остался верен избранному пути. После смерти Блаватской он с 1894 года большей частью жил в Индии, в Адьяре, в доме Теософического общества, где и умер в 1907 году. Блаватская была одной из первых, кто понял, что приходит время появления новых духовных авторитетов и возвращения старых мифов. Некоторое время для ознакомления американцев со своими взглядами на оккультизм она использовала страницы журнала «Spiritual Scientist». Там Блаватская впервые открыто заговорила о тайной оккультной традиции, веками передававшейся адептами некоего братства немногим людям, прошедшим определенные испытания и получившим посвящение. Она писала: «Религия и наука, законы и обычаи состоят в близком родстве с оккультизмом, но неумолимое время стерло эти родственные черты». Эту свою статью Блаватская охарактеризовала как первый оккультный залп. Слово автору Александру Сенкевичу. Елена Петровна Блаватская была фанатичкой своей идеи, а идея ее состояла в том, что существует спрятанная эзотерическая мудрость, и спрятана она в каких-то манускриптах, в памяти людей, передается из поколения в поколение, и вот там главная правда мира, и, открыв ее, мы можем узнать то, к чему наука никак не может прийти. То есть это и знания в области медицины, космоса, это знания того, откуда пришло и как развивается человечество. Для того, чтобы начать движение в сторону Индии и Тибета, чтобы это движение стало мощным и результативным, необходимо было создать общество, которое вскоре стало международным. 7 сентября 1875 года Алкот объявил о необходимости учредить оккультное общество для углубленного исследования проблем, связанных с утраченными тайными знаниями древних. Конечно, Алкот только озвучил то, что Блаватская задумала давно и уже пыталась осуществить в Каире. Летом того же 1875 года она записала в своем альбоме: «Из Индии снова получен приказ основать философско-религиозное общество». После этой встречи инициативная группа собиралась несколько раз, обсуждая цели и задачи новой организации. Первая проблема возникла с названием общества. Именовать ли его египтологическим, герметическим, розенкрейцеровским? В конце концов сошлись на слове «теософический». Название это предложил Чарльз Содеран, знакомый Алкота по масонской ложе, писатель, эрудит и библиофил. На слово «теософия», «богомудрие» он наткнулся в одном из словарей. Всем без исключения собравшимся оно понравилось. Торжественная церемония по случаю основания теософического общества состоялась 17 ноября 1875 года в Нью-Йорке. Президентом общества стал Генри Стил Алкот, Блаватская – секретарем-корреспондентом. На церемонии было озвучено следующее. Теософическое общество ставит перед собой три основные цели. Первая и наиглавнейшая – основание всемирного братства, без различия вер, рас и происхождения. Вторая – содействие в распространении восточных языков, наук и знаний. Третья – изыскание в области сокровенных законов природы и психических сил человека. Тайны, хранителями которых были учителя, следовало немедленно обнародовать для широкой публики. Иными словами, нужно было создать новое священное писание. Блаватская готова была стать посредником между своими учителями и простыми смертными. За эту сложнейшую работу она взялась с необыкновенным рвением. Блаватская работала над рукописью на английском языке в течение 2 лет и убеждала Алкота, что книгу ей надиктовывают учителя. Более того, она утверждала, что лучшие страницы возникали сами собой во время ее сна. Труд, созданный Блаватской, был огромным по объему. Напечатанная убористым шрифтом книга состоит из 2 томов и занимает более 1500 страниц. В русской переводческой традиции ее называют «разоблаченная Изида», «ключ к тайнам древней и современной науки и теологии». Хотя более точно ее название переводится как «Изида без покрова». Блаватская действительно сдернула завесу со многих древних тайн. Монументальный труд вышел в свет в сентябре 1877 года со следующим посвящением. Теософическому обществу, основанному в Нью-Йорке в 1875 году от Рождества Христова для изучения изложенных здесь предметов. В «Изиде без покрова» Блаватская, кажется, постаралась не пропустить ничего из того, что вызывало неподдельный интерес у ее современников. Эзотерические и оккультные тайны, индусские и буддийские практики. Себя Блаватская представляет читателям странницей, побывавшей в обеих Америках, Сибири, Африке, Индии и Тибете, и исследовавшие тайники покинутых святилищ. Имена и места, которые для западного ума имели значение только в восточных сказках, были нам показаны как реальности. Нам удалось заглянуть через разодранную завесу в святая святых Иерусалима и даже задавать вопросы в подземной часовне, которая когда-то существовала под священным зданием. В последней главе «Изиды без покрова» приводятся основные постулаты новой философии, сформулированные Блаватской. Вот некоторые из них. Чудес нет. Все, что происходит, есть результат закона, вечного, нерушимого, всегда действующего. Природа триедина. Существует видимая, объективная природа, невидимая, заключенная внутри, и над этими двумя – дух. Человек тоже триедин. Все, что когда-либо было, есть и будет, оставляет свой отпечаток на астральном свете. И посвященный адепт, пользуясь внутренним зрением своего духа, может узнать все, что когда-либо было известно или может стать известным. Блаватская отдавала себе отчет, что с выходом «Изиды без покрова» ее ждет всеобщее поругание. И она не ошиблась. Несмотря на коммерческий успех книги, тысячный тираж был раскуплен за 10 дней, большая часть американских газет подвергла ее критике. Но цель была достигнута. Блаватская пользовалась в Нью-Йорке широкой известностью. Ее охотно посещали как знаменитые, так и совершенно неизвестные люди. Почти одновременно с американским теософическим обществом в Индии было основано философско-религиозное общество «Арья Самадж» – «Общество ариев». Узнав об этом, Елена Петровна попыталась сделать так, чтобы оба общества начали плодотворно сотрудничать и, возможно, даже объединились. Блаватская с восторгом писала своим адресатам. «Наше общество выросло, и из уродливого, всеми освистанного ребенка превратилось в исполина. в организацию, в рядах которой состоят тысячи членов, и которая недавно примкнула к самому крупному эзотерическому братству Арья Самадж. Наш главный руководитель, чудотворец Даянанда Сарасвати, крупнейший ученый Индии, выдающийся оратор, он приказывает нам приехать в Индию. Блаватская часто выдавала желаемое за действительное. Ей слишком хотелось расширить границы своей пока еще скромной оккультной империи. Вместе с Алкотом они удвоили свои усилия для того, чтобы наладить отношения с индийскими мудрецами. От одной мысли о возможной встрече с адептами Гималайского братства у Алкота тревожно забило сердце. Он окончательно смирился с тем, что придется сменить удобное и безбедное существование в Нью-Йорке на опасную, полную лишения жизнь паломника. Перед отплытием в Индию Блаватская взяла себе американское гражданство. Так было удобнее и спокойнее. На прощальном вечере 15 декабря Блаватскую и Алкота провожала шумная компания. Большое помещение едва вместило всех желающих. Ночью Блаватская вдруг почувствовала чье-то присутствие в комнате. Она открыла глаза и приподнялась. Посреди комнаты стоял учитель Мория и укоризненно смотрел на нее. Он едва слышно сказал ей: «Вы еще не в Индии». Авторский комментарий. Открытие Блаватской Индии как совершенно неизвестного Западу духовного материка было тем обстоятельством и тем ее подвигом, которые сделали Блаватскую известной во всем мире. И Индия, которая потерпела поражение в Сипайском восстании против английского владычества, покорила Запад, метрополию, своей духовной мощью и из бывших врагов сделала огромное количество сторонников, которые в итоге способствовали освобождению Индии от колониального гнета. В Бомбей они прибыли 16 февраля 1879 года. Прошло 2 месяца, как они покинули Нью-Йорк. Алкот опустился на колени и поцеловал гранитный бомбейский причал. На следующее утро весть о приезде Блаватской и Алкота распространилась среди местных жителей, и на первом приеме в их честь присутствовало больше 300 индийцев. Однако верных последователей, которых Елена Петровна надеялась найти, среди них оказалось очень мало. Ей надо было привлечь к себе внимание важных персон из 2 враждующих станов – авторитетных религиозных деятелей индийского общества и высших чиновников из британской колониальной администрации. Первых она должна была, как ей представлялось, поразить знанием индусского культурного наследия, любопытство вторых – возбудить рассказами о своей экзотической жизни и демонстрации феноменов. Уже в первые месяцы пребывания Блаватской в Индии она получила теплое приветствие от Альфреда Перси Синетта, редактора «Пайонира», газеты, выходящей в Индии. К ее радости – Синетт был готов опубликовать в своей газете статью о теософическом обществе. Он уже прочитал «Изиду без покрова» и был от нее в полном восторге. Блаватская чувствовала себя в Индии как нельзя лучше. С утра она, облаченная в легкое воздушное платье, принимала гостей на веранде, а слуга-индиец стоял за ее спиной с опахалом из павлиньих перьев. Воздух был насыщен солнечным светом и пропитан запахом цветов. Индия влекла ее к себе. Индия мифов и преданий. Индия тайная, доступная далеко не многим. Она с нескрываемым пафосом рассуждала о пространных подземных жилищах в горных массивах, якобы населенных мистиками и анахаретами. Это было ее настоящее паломничество на духовную родину. В Индии она окончательно определилась в привязанностях и авторитетах. Любой никудышный йог, по ее мнению, знал и умел больше, чем все просвещенные члены масонских лож вместе взятые. Свои впечатления от этой страны Блаватская решила изложить в форме писем, которые на этот раз предназначались исключительно для России. Она знала, чем взять за живое тогдашнего русского читателя. Первое из писем под общим названием «Из пещер и дебри Индостана» и под псевдонимом «Раддабай» появилось в русском вестнике уже в январе 1880 года. Если полагаться на путевые очерки Елены Петровны, она и ее немногочисленная свита намеревались прежде всего познакомиться со свами Даянандой Сарасвати и под его непосредственным руководством изучить древнюю страну ариев, Арьяварту, а также веды, для чтения которых надо было освоить санскрит. Время шло, а Сарасвати, к ужасу Блаватской, держал дистанцию. Она уже поняла, что ради них он в Бомбей не приедет. Пришлось ехать самим. Члены Арья Самадж тепло их приняли, угостили фруктами и индийскими сладостями. С вами Даянанда сначала почти час беседовал с Алкотом, а затем уже удостоил вниманием Блаватскую. Его рассуждения о нирване, мокше и абсолюте были общими и банальными. В июне 1879 года они вернулись в Бомбей. Пришел муссон, в доме потекла крыша, и они сидели в комнате под зонтами, нелепые искатели оккультных тайн. Даже Алкот заговорил о возвращении домой. Но, удостоившись выволочки в письме от учителя Мории, тут же прекратил все разговоры о немедленном отъезде из Индии. Через несколько месяцев, несмотря на все трудности, Блаватская с Алкотом начали издавать журнал «Теософист». Блаватская сама его составляла и редактировала. Первый номер «Теософиста» вышел 25 сентября 1879 года и состоял из статей о буддизме, древнем Китае, материалов по тригонометрии, а также панегирика свами Сарасвати. В этом же номере Блаватская рассказала о теософическом обществе, о его целях и задачах. Чтобы полностью определить теософию, мы должны рассмотреть ее во всех аспектах. Внутренний мир не скрыт от нас непроницаемой тьмой. С помощью высшей интуиции, приобретаемой с помощью теософии или богопознания, во все века и во всех странах людям иногда удавалось ощущать вещи внутреннего или невидимого мира. Крошечный тираж первого номера «Теософиста» успешно разошелся. Следующий был выпущен уже в количестве 750 экземпляров. Со временем Блаватская опубликовала в нем множество своих эссе, в которых углублялись и развивались ее первоначальные теософские идеи. Постепенно финансовые дела Блаватской и Алкота пошли на поправку. Теософическое общество вступило много состоятельных индийцев. Один из них даже подарил Блаватской лошадь с экипажем. Вся компания перебралась в просторный дом, который они назвали «Воронье гнездо», расположенный в респектабельном районе Бомбея. Блаватская активно переписывалась с Альфредом Синетом и с благодарностью приняла его приглашение посетить Аллахабад. В доме Синетов устраивались бесчисленные приемы и производилась демонстрация оккультных способностей Блаватской. С кем только не перезнакомилась там Елена Петровна. Синета она околдовала без особых усилий. Он безоговорочно принял ее теософскую теорию и на многие годы стал одним из самых преданных ее сторонников. Воплощенная аккуратность, он записывал за Еленой Петровной в Индии, а позднее за ее сестрой Верой в Европе, слово за словом, как стенографист, составляя жизнеописание основательницы теософического общества. Его друзья также жаждали общества Блаватской и поражались необыкновенному умению старой леди подавать себя публике. Она перемещала в пространстве некоторые предметы, например, кулоны и броши, читала запечатанные сургучом письма. Однако наотрез отказалась повторить эти опыты перед комиссией, состоящей из серьезных ученых. Дабы утихомирить недовольных и пресечь разговоры о своих цирковых способностях, она небрежно сотворила еще одно чудо во время обеда, данного в ее честь индийским махараджей. На обедающих упало сверху несколько роз. Присутствовавший при этом с вами Сарасвати сделал загадочное заявление, что Блаватская в сотворении этого чуда лицо не главное. В 1883 году в «Русском вестнике», вслед за путевыми очерками из пещеры Дебри Индостана, вышла новая книга Блаватской «Загадочные племена на Голубых горах», которая окончательно закрепила ее славу талантливой билетристки. Алкот тоже не сидел сложа руки, читал лекции и занимался насущными делами расширяющегося теософического общества. В мае они вместе отправились с лекциями на Цейлон, куда их пригласили буддийские монахи. Аудитории, в которых выступали Блаватская и Алкот на Цейлоне, не могли вместить всех желающих их послушать. Они получили посвящение в одном из буддийских храмов и теперь с полным правом могли называть себя буддистами. Блаватская и Алкот вернулись в Индию, создав на Цейлоне 7 филиалов теософического общества. Это был успех.